Глава 3. Эрика. После того, что произошло ночью, я чувствовала себя немного оглушенной. У меня, оказывается, всегда была сестра. И я чуть было не лишилась ее из-за каких-то придурков, которые возжелали силы темного источника. Мне было немного жаль, что их всех задержали и заперли где-то вместе, куда мне доступа не было. Я бы с удовольствием посмотрела в глаза этому Тео и познакомила бы его со своим коронным ударом ногой по яйцам. Он как минимум это заслужил. Но так как объект моей злости был недостижим, мне не на ком было выместить свои эмоции. И это едва ли не рвало меня на части. Оказавшись на полигоне, я впервые за все это утро смогла вздохнуть свободно. Можно было выплеснуть всю накопившуюся ярость на тренировочном манекене, пока мистер Лейден Саргон не явился на собственное занятие. Но прозвучал сигнал, а преподавателя все не было. В нашей группе уже чувствовалось легкое беспокойство, слышались шепотки. Драконы делились друг с другом предположениями, но никто из них не знал правду. Я же не сомневалась, что преподаватель занят допросом Тео и его компании, и если мистер Райнер также не явился на свое занятие, то мои предположения верны. Вот только узнать об этом я никак не могла. Когда градус тревожности повысился, я наконец перестала избивать учебный манекен и присоединилась к своей группе. В расписании у нас стояло сдвоенное занятие, и если мистер Лейден не явится, можно сразу отправляться на обед. «Думаю, он уже не придет», – заявил наш староста, имени которого я так и не узнала. Его слова вызвали всеобщее одобрение, и я в целом тоже была не против вернуться к себе и еще пару часов поспать, но нашим надеждам не суждено было оправдаться. Прямо к нам, уверенной немного пружинищей походкой, направлялся Вейлор Саргон. Я сразу отличила его от брата по прическе и по выражению лица. Только еще горячее так высокомерно кривил губы и будто бы удерживал на голове невидимую корону. «Я знаю, о чем вы думаете, недоящеры!» Не дойдя до нас, несколько шагов объявил Саргон. «Сразу говорю, забудьте об этом. Вайсхолли не терпит ленивых. Не пришел преподаватель, занимайтесь самостоятельно!» «Если в вашей голове мысли только о том, как бы пожрать и поспать, можете валить собирать вещи. Вам тут не рады». Но, к счастью, мистер Лейден попросил меня заменить его и провести с вами разминку. Я невольно закатила глаза, и именно этот момент выбрал близнец, чтобы посмотреть на меня. «Тебе что-то не нравится?» – обманчиво спокойным голосом спросил он. Я была не в том настроении, чтобы даже пытаться быть милой, поэтому вызывающе улыбнулась ему прямо в лицо. Однако дракон, похоже, расценил это как-то иначе. Изумрудные глаза опасно сощурились, а внимательный оценивающий взгляд Саргона медленно прошелся по моей фигуре. От волос до подошвы ботинок. Уголки его губ дернулись в подобие усмешки. «Есть предложение получше?» – спросил он. Откуда-то изнутри меня поднялась волна одобрения. Я не сразу поняла, что это моя драконица дала о себе знать. И ей определенно понравился этот мудак. Но я никогда бы не позволила желаниям моего тела взять верх над разумом. Я даже о наших почти невинных играх со Стелларием успела пожалеть, а ведь не прошло и суток. Я отрицательно качнула головой, и на миг в глазах еще горячее промелькнуло разочарование, а потом он просто потерял ко мне интерес. «Сильно вас напрягать не буду, ввиду того, что вы все новички», – громко заявил он. «Поэтому начнем с простого. 3 круга по полигону. Шевелите задницами!» Не знаю, на каком основании мы вообще его слушали. Были ли у Вейлора подобные полномочия или нет, никому известно не было, ведь преподаватель так и не явился, чтобы прояснить ситуацию. Стелларий рассказывал, что близнецы были на особом счету, и, возможно, мои одногруппники уже не первый раз участвовали в подобных тренировках, потому что они безропотно сорвались с места и побежали. И мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. На середине первого круга я заметила Рика. Он вместе со своими приятелями отрабатывал какие-то боевые заклятия, швыряя их в учебный манекен. Выходило зрелищно и, на первый взгляд, убойно. Я бы тоже хотела вместо наматывания кругов заниматься чем-то действительно полезным. Хотя иногда в некоторых ситуациях способность быстро бегать тоже могла спасти жизнь. На втором круге мое дыхание начало сбиваться. Все же полигон был огромным, больше того, к которому я успела привыкнуть в Скайхолле. Мои одногруппники уверенно держали темп, в то время как я начала отставать. И ведь при этом моя физическая форма всегда казалась мне достаточно хорошей. Может, сказалась бессонная ночь? Вейлор, который на удивление бегал с нами, поравнялся со мной. Я ждала, что он что-нибудь скажет, но он молча смотрел на меня своими драконьими глазами с вертикальными зрачками, будто пытался увидеть что-то особое. «В тебе что-то изменилось», – неожиданно заявил он ровным голосом, как будто ни капли не запыхался. А я вспомнила, что Рик вернул моим волосам прежний цвет. Но отчитываться перед Саргоном не собиралась. «Возможно», – выдохнула я и пожала плечами. Одна часть меня хотела ускориться и избавиться от собеседника. Другая жаждала свернуть к трибунам и позволить этому дракону доминировать надо мной так, как он того захочет. И я не могла сделать ни того, ни другого. «С белыми тебе больше идет», – продолжил Вейлор этот странный диалог. И я, кажется, выдала свое изумление выражением лица. Никогда не умела хорошо скрывать свои эмоции. Похоже, Саргон получил то, чего добивался, потому что в следующий миг я уже любовалась его упругой задницей, когда он убегал от меня прочь. До меня донесся его голос, когда он пригрозил парням ускорить их пинками и недовольное бормотание моих одногруппников. Наверное, мне его никогда не понять, но что-то подсказывало, что мы еще не раз пересечемся. И это вовсе не будет так безобидно, как бы мне того хотелось. Почувствовав чей-то взгляд, я безошибочно повернулась к Рику. Он мрачно смотрел на меня. И несложно было догадаться, что позже у нас состоится воспитательная беседа. «В бездну мою жизнь!» Отвернувшись, я побежала дальше, подставляя лицо покалывающему морозу. В Айсхолле всегда было холодно и зябко, несмотря на все камины и согревающие артефакты. Но мне, как ледяной драконице, было плевать на холод. Я глубоко вдыхала в себя кристально чистый воздух, надеясь хоть ненадолго отвлечься от мыслей, что устроили в моей голове настоящий хаос. Приемный отец всегда говорил, что надо ставить перед собой маленькие цели. Достигая их, можно исполнить свою самую большую мечту. Но у меня, похоже, не было мечты. Я поступила в Айсхолл, после которого стану боевым магом. А дальше что? Я все еще не видела своего будущего, не представляла, чем буду заниматься. В идеале мне хотелось обеспечивать безопасность Веригии, помогать очищать ее от гончих, от тьмы и просто от плохих личностей. Но чтобы получить подобную должность, надо было стать лучше из лучших. Смогу ли я? И как мои стремления отразятся на Лине? Теперь, когда у меня появилась сестра, мне, возможно, стоило поинтересоваться и ее планами на жизнь. Задумавшись, я не заметила, как пробежала третий круг и едва не врезалась в спину одного из своих одногруппников. Вейлор уже стоял перед нашим нестройным рядом, изображая из себя преподавателя. И мои мысли снова невольно вернулись к тому, на каком основании этот придурок получал столько почестей от руководства Академии и других учеников. Просто потому, что родился в какой-то особый день? И где в этом справедливость? «Сейчас я покажу вам один боевой прием», – когда все более-менее пришли в себя после пробежки, – сказал он. «Разбейтесь на пары». Я уныло огляделась по сторонам. В своей группе я была новенькой и еще не успела ни с кем познакомиться. Хотя в любом случае боевые пары сформировались еще на предыдущем курсе, и у меня не было ни единого шанса заполучить себе кого-то. «Ты, ледышка, будешь со мной», – заявил Вейлор. «Щит ставить умеешь?» Я неопределенно повела плечами. Не то чтобы я хорошо освоила этот навык, но от большинства атак могла бы закрыться. Хотя, конечно, нападение у меня было развито гораздо лучше, что я и продемонстрировала на испытании, устроенном мне руководством Академии. Если Саргон решит заставить воздух моих легких исчезнуть, защититься от этого приема я не смогу, как и в прошлый раз. «Смотрим внимательно! Покажу один раз!» В руках дракона начал формироваться огненный смерч. Я не была уверена, что это хорошая идея, но все же поставила щит. «Может, подождем настоящего преподавателя?» Подал голос наш староста, и я мысленно накинула ему несколько призовых очков. «Это может быть небезопасно!» «Ты во мне сомневаешься?» – прищурился Вейлор, и парень больше не посмел спорить с самоуверенным близнецом. Он даже сделал шаг назад, чтобы не отсвечивать. «Итак», – уголки губ Саргона дрогнули в ухмылке, – «сейчас я покажу, как при минимальных затратах энергии нанести противнику максимальный урон. Приготовься, ледышка, твоя жизнь зависит от крепости твоего щита». Я покачала головой, отказываясь в этом участвовать. Я не трусиха, но это не значит, что позволю сделать себя боевым манекеном. В конце концов, пусть показывает свои приемчики на них. Но Саргона, похоже, было уже не остановить. Горячий воздух с проблесками пламени кружился вокруг него, закручиваясь спиралью. Мои одногруппники отступили назад, встав широким полукругом. Я обернулась, ища поддержки. Но, кажется, огненный дракон решил осуществить задуманное независимо от моего желания. «Он что, идиот? Думает, если со мной что-то случится, это сойдет ему с рук?» И Стеллари, как назло, то ли смотрел в другую сторону, то ли его занятие и вовсе закончилось, и он ушел с полигона. «Стой!» – закричала я, когда Вейлор скинул руки для атаки. Но он только ухмыльнулся в ответ, и в следующий миг волна чудовищной силы врезалась в мой щит. Я хотела зажмуриться, чтобы не видеть происходящего, но изумрудные глаза будто гипнотизировали меня, не давая отвести взгляд. Мой щит трещал по швам и собирался лопнуть, как мыльный пузырь. Но осознание этого лишь делало меня злее. Как только все прекратится, я как следует врежу ему между этих красивых глаз. Силы утекали так стремительно, что мне с трудом удавалось сохранять вертикальное положение. И когда Вейлор наконец опустил руку, отзывая свою магию, я едва не рухнула на колени. «А вот как-то так примерно это и происходит», – как ни в чем не бывало, обратился Саргон к моей группе. «Вы полностью истощаете своего противника, и он не способен ни на одну, даже слабую атаку. Ну-ка, ледышка, кинь в меня чем-нибудь!» Он приглашающе развел руки в стороны и даже не удосужился выставить щит. И я не стала терять свой шанс. Мне понадобилось всего одно точечное заклятие, для которого требовалась совсем крошечная талика магии. Я шевельнула пальцами, и сердце Вейла расковало льдом. Дракон прерывисто выдохнул, почувствовав боль в груди. Его глаза изумленно расширились, а уголки губ дрогнули. Скорее всего, не в преддверии улыбки. Он справился с моей магией, едва взяв себя в руки. Немного огня и оковы льда развеялись. Но мало кто мог бы среагировать так же быстро. «Нечестно играешь, ледышка», – заметил дракон. Я едва нашла в себе силы на усмешку. Когда речь идет о выживании, я забываю о честности. Закон улиц. Определенный кодекс чести у меня, конечно, был, но вряд ли домашний, облизанный преподавателями Саргон, мог бы его принять, и тем более по нему жить. Я покачнулась, потому что стоять уже было слишком сложно. Этот паразит выкачал из меня слишком много сил. Неужели я так не понравилась ему с первого взгляда, что он избрал меня своей мишенью? А теперь вы видите последствия. Глаза Вейлора мрачно блестели. Еще немного, и наступит магическая кома. Но я, так и быть, избавлю эту глупую адептку от угрозы жизни. И сказано это было таким тоном, как будто он собирался сделать мне одолжение. Так и быть, он меня трахнет, чтобы не загнулось от истощения. Прямо здесь интересно, чтобы продемонстрировать другим адептам, как это правильно делается. Или потащит за трибуны. «Идем, ледышка!» – снисходительно усмехнулся дракон и, развернувшись, действительно направился к трибунам. И он был так уверен, что я последую за ним. «Да я лучше сдохну!» Пробормотала я. Пальцы сами сжались в кулаки. Мне так хотелось засадить сосульку прямо между лопаток этого напыщенного идиота, что даже нарушение негласного правила никогда не бить в спину меня не останавливало. И я бы, наверное, действительно это сделала, если бы на мою талию неожиданно не легли знакомые руки, удерживая меня от необдуманных действий. «Я сам позабочусь о своей девушке!» Губы Рика коснулись моего уха, и я задрожала всем телом, не в силах сопротивляться этому неожиданному удовольствию. Вейлор резко обернулся и, смерив Стеллария оценивающим взглядом, выдохнул сквозь плотно стиснутые зубы. В его глазах метались языки пламени, и он, скорее всего, обдумывал, стоит за меня драться или нет. Но, похоже, Стеллария выглядел достаточно внушительно. Мягко задвинув меня к себе за спину, он встал напротив Саргона и сложил руки на груди, ожидая решения своего оппонента. И Вейлор, на мое удивление, просто кивнул и направился к выходу с полигона, забыв о том, что занятие еще не окончено. И уже в следующий миг Рик подхватил меня на руки и, мрачно глядя в глаза, спросил: «К тебе или ко мне?» «Твоей девушке?» – спросила я, когда он уже нес меня в сторону главного здания Академии. Дракон в ответ на это наградил меня хищной усмешкой, от которой мне захотелось убежать и спрятаться. Я примерно представляла, что он задумал, и вовсе не была против закончить начатое прошлой ночью. Но меня все еще смущало, насколько кардинально изменились наши отношения. В Скайхолле он не давал мне прохода со своими придирками и нападками, а в Айсхолле неожиданно стал моим парнем. Ну не подозрительно ли? Могла ли я ему доверять? Мне очень хотелось рассказать хоть кому-то о том, что у меня появилась сестра, но в Академии не было никого, кроме самой Лины. Кому я могла поведать этот секрет? Да и секрет ли? Стоило ли делать тайну из нашей родственной связи? Мои мысли вновь переметнулись на Вейлора Саргона. Эта облезлая ящерица просто решила меня поиметь. И потому он довел меня до магического истощения. Мой и без того крошечный резерв очень быстро показал дно. И я была в этом уверена, близнецу было об этом прекрасно известно. «И все же», – прервал мои раздумья Стелларий, – «куда мы идем?» «Вероятно, к тебе. Моя соседка внезапно вернулась, и у меня есть основания предполагать, что она может быть в комнате». «Соседка?» – заинтересованно прищурился Рик. «Симпатичная?» Я была уверена, что он просто решил меня немножко проверить, но все равно стукнула его, чтобы даже не смел думать в сторону Лины. Моя милая невинная сестричка не заслужила себе такого партнера. К тому же, судя по тому, какое шоу с перетаскиванием вещей устроил этот чешуйчатый препод, у Тихони все в порядке с налаживанием личной жизни. «Тогда ко мне», – пожал плечами Рик. Он нес меня так легко и непринужденно, как будто я ничего не весила, и в моей голове уже мелькали образы того, как я обхвачу ногами его талию, достигая максимальной близости, а он удерживает меня под попку и с силой прижимается к стене. Но этим фантазиям не суждено было сбыться, потому что по коридору внезапно прокатился длинный гудок. «Что это?» – вздрогнув от неожиданности, спросила я. Это не было похоже на сигнал к началу занятий. «Тревога? Пожар? Пора паниковать и эвакуироваться?» «Это сигнал для привлечения внимания», – невозмутимо ответил дракон, сворачивая к лестнице. «Сейчас будет объявление». И правда, вслед за гудком раздался хорошо поставленный женский голос. «Внимание! Всем студентам и преподавателям Академии Айсхолл! Мистер Виторио Аргус просит вас всех немедленно собраться в большом церемониальном зале для срочного объявления. Все занятия на это время считаются отмененными. У вас есть ровно 5 минут на то, чтобы добраться до места». Мы с Риком переглянулись, после чего он развернулся и потрусил в противоположную сторону. «Я сама пойду», – я попыталась вырваться. Не мог же он и в самом деле на руках принести меня в зал для церемоний. «Не пойдешь», – рыкнул он, – «и вообще». Внезапно остановившись, он действительно поставил меня на ноги, но только для того, чтобы прижать к стене. Его губы впились в мои до того, как я успела что-то возразить, и обхватила его шею руками, ничуть не возражая против такой стремительной атаки. «Пусть секс и обломался», – выдохнул он, оторвавшись от моих губ, – «но хотя бы поцелуй я получу». Я засмеялась, потому что вид у него при этом был до невозможности серьезный. И неужели Стеллари действительно так думал? «Идем. Из нас двоих я была более ответственной и благоразумной. Иначе опоздаем, и неизвестно, что за это будет». Пожав плечами, Рик отступил и снова подхватил меня на руки. «Тогда стоит поторопиться», – усмехнулся он. «Хотя с поцелуем я, конечно, усложнил себе задачу». «Как усложнил?» – не поняла я. «Штаны стали тесноваты», – проворчал он. «До меня дошло не сразу, зато когда дошло, мои щеки залил румянец. Я-то думала». До церемониального зала мы в итоге добрались в рекордные сроки. На входе собралась толпа, несмотря на то, что все двери были раскрыты настежь. Я огляделась по сторонам, надеясь обнаружить Лину, но ее нигде не было видно. Слышала ли она сигнал к общему сбору? Когда мы медленно втянулись в зал с общим потоком, Рик усадил меня на одно из крайних сидений, после чего опустился рядом. «Интересно, преподов-то зачем собирать?» – тихо поинтересовался он. И я пожала плечами. Возможно, Лейден Саргон отсутствовал на занятии по той же причине, по которой ректор нас тут собрал. «Ты не хочешь пойти к своим друзьям?» – спросила я, заметив впереди Дирка и Конрада. «Нет», – просто отмахнулся Рик и, закинув ногу на ногу, развалился на своем сидении. «Смотри, ректор идет, а с ним сам Саймон Саргон. Сейчас что-то будет». Я затаила дыхание. Кажется, у меня появилась возможность встретиться с кумиром. Я много слышала о главном безопаснике Веригии, но никогда не была к нему достаточно близко. Да чего уж там, он жил в столице Истхельгена, а я росла в богами забытом Кайтауне. «Как думаешь, зачем он здесь?» – шепотом спросила я Рика. «Неужели из-за того, что случилось ночью с Линой?» Я подозревала, что кто-то из саргонов обязательно займется этим делом, но не думала, что информация выйдет за пределы Айсхолла. А ректор Аргус был тем еще хитрым мудаком, чтобы стараться держать все случившееся в секрете. Вряд ли наличие темного культа хорошо скажется на его репутации, как и на репутации Академии. «Понятия не имею», – Стелларий сложил руки на груди. «Но согласись, довольно странно, что за короткое время нас посетили сразу 2 высокопоставленных дракона. Сначала глава клана Варгас явился, теперь этот, а ведь они одна семья». «Да, я прекрасно знала, что 2 высших дракона совершенно неожиданно женились на смертной женщине. Оба. И для них обоих она оказалась истинной парой. Не иначе сама праматерь вмешалась в их судьбы. Но, по слухам, семейство Саргон-Варгас было абсолютно счастливо и насчитывало уже более 10 отпрысков в разных поколениях. «Уважаемые адепты!» Дождавшись, когда все наконец рассядутся по местам, ректор активировал артефакт, сделавший его голос громче. «Я рад приветствовать всех обитателей Айсхолла в этих гостеприимных стенах. Не часто мы собираемся вот так, все вместе, в одном помещении. И сейчас, глядя на вас со сцены, я впечатлен. Когда-то наша Академия насчитывала всего несколько драконов, но с тех пор утекло довольно много воды. И воды, и полукровок начали принимать, шепотом пояснил Рик, склонившись к моему уху. Раньше-то брали только чистокровных, и Саймон Саргон обучал их лично. «А почему прекратил?» – спросила я, пропуская мимо ушей пространную речь ректора. «Необходимость отпала. Раньше была угроза вторжения из мира Леви, и драконы готовились дать отпор. А теперь с Леви достигнуто соглашение, да и из других миров стали пускать. Короче, приоритеты у Саймона сменились. Кардинально так. А теперь появилась новая угроза», – удовлетворительно произнесла я, потому что была полностью уверена в достоверности своей информации. Набеги гончих становились все более частыми и дерзкими, и проблема из локальной перешла в разряд всемирной. «Неужели Саймон станет снова у нас преподавать?» Губы Стеллария растянулись в мечтательной усмешке. «Он уже курирует боевиков, но чтобы вот так лично...» «И я рад вам сообщить, что мистер Саймон Саргон решил позаботиться о вашей безопасности», – вклинился в наш диалог голос ректора. «Я сосредоточила все свое внимание на сцене. Неужели сейчас объявят о новом преподавателе? У меня от волнения даже ладошки вспотели. Со своего места я не очень хорошо видела своего кумира, но даже так его внушительная фигура вызывала во мне внутренний трепет. От этого дракона веяло страстью, огнем и властностью. Он слишком долго жил на этом свете, чтобы казаться мальчишкой, несмотря на то, что большинство драконов даже в 1000 лет выглядели довольно молодо». Саргон лениво рассматривал зал. И было действительно похоже, будто он изучал своих будущих учеников. «Как вам известно, фонд Саргонов принимает активное участие в исследованиях Мару», – продолжил ректор. «И совсем недавно был изобретен новый подвид вещателей. Их невозможно взломать и отследить. При этом каждое устройство настраивается всего один раз. На своего первого владельца. Следовательно, продавать его смысла нет». Виторио Аргус выразительно посмотрел в зал. «Это, конечно, замечательно, что изобрели новый вещатель, но какое мы имеем к этому отношение? Зачем ради этого было собирать всех адептов и преподавателей?» «Это тестовый образец». Ректор принял из рук Саймона Саргона небольшое устройство. «Меньше того, что лежал на самом дне моего сундука. И мы, кроме всего прочего, поможем выявить все недочеты этой модели». «Не поняла. Я что-то упустила в его речи, пока шепталась с Риком. Я посмотрела на Стеллария, но он, казалось, был удивлен не меньше моего». Далее последовало длинное описание всех преимуществ новой модели вещателя, и ректор, похоже, даже не приблизился к сути нашего собрания. Наконец до Саймона Саргона дошло, что Виторио Аргус искренне наслаждался своей небольшой минутой славы и перехватил инициативу. «Совет старейшин принял решение проспонсировать наш новый проект по безопасности», сказал он, забрав у ректора вещатель, «поэтому каждому из вас будет выдано персональное устройство. Все расходы берет на себя Род Саргон. Получить вещатель вы сможете в приемной ректора после собрания. Не волнуйтесь, каждого из вас вызовут индивидуально. Мы ни про кого не забудем. А теперь, уверен, у вас еще остались вопросы. Можете задавать». Конечно, вопросы посыпались со всех сторон. Зачем нам эти вещатели? Навсегда ли? В чем разница между старыми моделями и новыми? Оказалось, это новая разработка системы безопасности Саргонов. Начать решили с Айсхолла. Но позже применят и в других академиях. Наши вещатели – часть одной большой единой сети. Мистер Саймон Саргон не стал разглашать, у кого будет главное устройство. Сказал только, что с него в случае опасности каждый ученик и преподаватель академии сможет получить сигнал. Также мы все могли обмениваться короткими сообщениями внутри сети, и это было что-то кардинально новое. Раньше, чтобы написать кому-то, надо было знать номер устройства и имя владельца. Теперь же можно было создать общую рассылку, и все вещатели, зарегистрированные в сети, могли принять послание. «Вы должны всегда носить его с собой», – предупредил мистер Саргон. «Днем и ночью, на учебу и на досуг. Вы будете получать самую полную и свежую информацию в случае возникновения опасности. И, конечно, если с вами что-то случится, вы всегда можете об этом написать или послать сигнал тревоги, введя короткий код. Мы сможем отследить устройство и найти вас до того, как случится непоправимое». На некоторое время в церемониальном зале повисла тишина, и на всех лицах был написан один и тот же вопрос, который, наконец, был озвучен. «Мистер Саргон», – звонко спросила девушка с первого ряда, – «о какой угрозе идет речь? На нас напали?» Огненный дракон обвел зал тяжелым задумчивым взглядом. «Думаю, нет смысла дальше молчать», – сказал он. Как вам всем известно, на Верегию время от времени совершаются набеги гончих. Неизвестно, из какого мира пришла к нам дикая охота, но это напрямую связано с темным источником, расположенным под Айсхолом. Поэтому вот вам еще одно правило. Кто приблизится к источнику, отправится прямиком в руки дознавателей. И не факт, что выйдет от них целым и невредимым, даже если руководствовался банальным любопытством. Темный источник слишком опасен, и мы усилим охрану вокруг него. Я переглянулась с Риком. Наверное, это просто чудо, что нас в тот раз не поймали, и что со мной не произошло того же, что и с Линой. И я ведь тоже все еще была невинна и представляла интерес для служителей культа. И как так получилось, что я смогла нейтрализовать защитные заклинания, которые окружали подход к источнику? «Я знаю, о чем вы все подумали», – продолжил Саргон своим глубоким бархатистым голосом, от которого по моему телу бегали мурашки. «Пророчество сбывается. Пусть оно было весьма туманным, но речь там определенно шла о тьме, что проникла в Верегию. И близок тот час, когда нам понадобится спасение». Я невольно скривилась. «Близнецы и их великая миссия». «На этом предлагаю закончить», – прервал мои мысли огненный дракон. «Все, что хотел, я уже сказал. Вам осталось лишь получить устройство и начать ими пользоваться, согласно инструкции, и не нарушать комендантский час». «Какой еще комендантский час?» Зал загудел, на мистера Саймона посыпались новые вопросы. Но он, отключив артефакт для усиления громкости голоса, уже спускался со сцены. Ректор, оставшийся на месте, снова взял слово. «Все занятия на сегодня отменяются», – сказал он. «Возвращайтесь в свои комнаты и ждите, пока вас вызовут. Распределение будет идти в алфавитном порядке». Я его почти не слышала. Саймон Саргон шел по проходу к выходу зала, и я, наконец, могла рассмотреть его во всех подробностях. Он мало чем отличался от изображений в газетах, но вживую был гораздо красивее. Несмотря на солидный возраст, на его лице не было морщин, а в глазах плясали язычки драконьего пламени. Эрик пихнул меня в бок, привлекая внимание, но я никак не могла оторвать взгляд от того, чьей ученицей мечтала когда-нибудь стать, и мой интерес не остался незамеченным. Внезапно остановившись, мистер Саймон посмотрел прямо на меня. Он несколько мгновений скользил взглядом по моему лицу, после чего кивнул каким-то своим мыслям, нахмурился и, отвернувшись, пошел дальше. А у меня сердце в груди остановилось, потому что на миг в его взгляде промелькнуло узнавание. И что бы это значило? Ученики и преподаватели начали вставать со своих мест и сливаться в один большой поток, который двигался к выходу. Я тоже встала, и сильные руки Стеллария обхватили мою талию. «Что ты делаешь?» – зашипела я. «Тебя же увидят!» «Все уже знают, что ты моя», – ухмыльнулся Рик, целуя меня в висок. «Как же низко ты пал!» – притворно вздохнула я. Спутался с полукровкой. Руки парня на моей талии будто окаменели. Повернувшись к нему, я поймала на себе мрачный взгляд. «Упс, мне не стоило об этом напоминать. В тебе больше драконьей крови, чем в большинстве из них», – тихо сказал Рик. «Даже если ты полукровка, то очень сильная. Судя по моему резерву, эта сила осталась где-то за бортом. И с каких пор Алларикус Стеллари стал терпим к полукровкам?» «Идем». Когда почти все покинули церемониальный зал, дракон потянул меня к выходу. «Закончим то, что начали». «Мы ничего не начали», – проворчала я, «потому что мы действительно совсем ничего не успели сделать». «И что же ты хочешь сделать?» «Не что, а кого. Я буду делать тебя своей. Я, по твоим же словам, уже твоя девушка». «Но ты все еще девственница. Пора это исправить».